Липунов вошел в круг. Атаман Карамышев стал кричать, что он изменник, и показал грамоту, подписанную его рукою. Липунов посмотрел на грамоту и сказал: «Рука похожа на мою, только я не писал». Начался спор и кончился тем, что Липунов лежал мертвый под казацкими саблями. С ним вместе убили Ивана Никитича Ржевского. Ржевский был Липунову большой недруг, но тут, видя его правду, за него стал и умер с ним вместе. По некоторым известиям, Ржевский говорил казакам: «За посмех вы Прокофья убили, Прокофьевой вины нет». Со смертью Липунова дворяне и дети боярские остались без вождя, во власти казацких предводителей. Летописец рассказывает, что вскоре по смерти Липунова принесен был в стан из Казани список с иконы Казанской Богородицы. Духовенство и все служилые люди пошли пешком навстречу иконе, а Заруцкие с казаками выехали верхом. Казакам не понравилось. Зачем служилые люди захотели отличиться перед ними благочестием, и начали ругать их? Летописец прибавляет, что дворяне и стольники искали себе смерти от насилия и позора. Многие из них были побиты, многие изувечены. Другие разъехались по городам своим и по домам, боясь убийства от Заруцкого и казаков. Нашлись из них и такие, которые купили у Заруцкого воеводства и разные должности и отправились по городам наверстывать заплаченные деньги. Остались под Москвою большую частью те, которые привыкли жить вместе с казаками в Тушине и Калуге. Стан пополнялся также москвичами, торговыми, промышленными и всякими черными людьми, которые кормились тем, что держали всякие съестные харчи. В стане же были приказы. Сидели в них дьяки и подьячи, с городов и властей на казаков кормы сбирали и под Москву привозили. Но казаки от воровства своего не отстали, ездили по дорогам станицами, грабили и побивали. В то время, когда казаки убийством Липунова и разогнанием лучших служилых людей остановили ход земского дела под Москвою, на северо-западе Новгород Великий достался в руки шведам. Мы видели, что последние имели мало успеха. Им удалось овладеть только Карелую. Ладогу они потеряли, и вторичный приступ к ней был неудачен, равно как и приступ к Орешку. В марте месяце Делагардия приблизился к Новгороду, стал в 7 верстах от него у Хутынского монастыря и послал спросить у новгородцев, друзья они или враги шведам, и хотят ли соблюдать Выборгский договор. Разумеется, новгородцы отвечали, что это не их дело, что все зависит от будущего государя московского. Узнав, что земля встала против Владислава, Москва выжжена поляками, которые осаждены земским ополчением, Карл IX писал к его начальникам, чтоб вперед не выбирали чужих государей, а выбрали бы кого-нибудь из своих. В ответ на это приехавший в Новгород от Липунова воевода Василий Иванович Бутурлин предложил Делагарде съезд, на котором объявил, что вся земля просит короля дать на московское государство одного из сыновей. Начались переговоры и затянулись, ибо и шведы, подобно полякам, требовали прежде всего денег и городов, а между тем в Новгороде происходили явления, которые подавали Делагарде надежду легко овладеть им. По шведским известиям, сам Бутурлин, ненавидевший поляков и подружившийся с Делагарде еще в Москве, дал ему теперь совет овладеть Новгородом. По русским известиям, между Бутурлиным и старым воеводой, князем Иваном Никитичем Адоевским Большим, было несогласие, мешавшее последнему принять деятельные меры для безопасности города. Бутурлин ссылался со шведами, торговые люди возили к ним всякие товары. И когда Делагарди перешел Волхов и стал у Калмовского монастыря, то Бутурлин продолжал съезжаться с ним и здесь. К довершению беды между ратными и посадскими людьми не было совета. Посадские люди взволновались и перебрались с имением в город. И действительно, 8 июля Делагарди повел приступ, но после жестокой сечи ему не удалось вломиться в город. Посады были сожжены по приказанию Бутурлина. 7 дней после того шведы стояли в бездействии. Это ободрило новгородцев. В то время как некоторые из них молились день и ночь, другие стали пить, ободряя друг друга. «Не бойтесь немецкого нашествия, нашего города им не взять, людей в нем множество». Пьяные лазили на стены, бесстыдно ругались над шведами. У последних в плену был Иван Шваль, холоп Лутахина. Шваль, зная, как плохо стерегут город, обещал шведам ввести их в него. 15 июля, как рассказывал потом сам де Лагарди, приехал в шведский стан дьяк Анфиноген Голенищев от Бутурлина, который велел сказать де Лагарди, чтоб шел прочь от Новгорода, а не пойдет, так его проводят. Де Лагарди велел отвечать. «Бутурлин меня все обманывает, присылает с угрозами, хочет меня от Новгорода проводить. Так пусть же знает, что я за такие речи буду у него в Новгороде». И действительно, ночью на 16 июля Шваль вел шведов в Чудинцовские вороты так, что никто не видал. Жители только тогда узнали, что неприятель в городе, когда шведы начали бить сторожей по стенам и по дворам. Первые сопротивления встретили шведы на площади, где расположился Бутурлин своим отрядом. Но это сопротивление было непродолжительно. Бутурлин вышел из города, и при отступлении казаки и стрельцы ограбили лавки и дворы под тем предлогом, что шведы отнимут же все. Было еще сильное, но бесполезное сопротивление в двух местах. Стрелецкий голова Василий Гаютин, дьяк Анфиноген Голенищев, Василий Орлов да казачий атаман Тимофей Шаров с 40 казаками решились защищаться до последней крайности. Много уговаривали их шведы к сдаче, но они не сдались и умерли все вместе за православную веру. Софийский протопоп Амос, заперся на своем дворе с несколькими новгородцами, долго бился против шведов и много перебил их. Амос был в это время под запрещением у митрополита Исидора. Митрополит служил молебен на городской стене, видел подвиг Амоса, заочно простил и благословил его. Шведы, озлобленные сопротивлением, зажгли, наконец, двор протопопа, и он погиб в пламени со всеми товарищами. Ни один не отдался живой в руки шведам. Это были последние защитники Великого Новгорода. Исидор и Адоевский, видя, что нет никого ратных людей в городе, послали договариваться с де Лагарди. Первым условием была присяга новгородцев королевичу шведскому. Де Лагарди, с своей стороны, обязался не разорять Новгорода и был впущен в Кремль. Подробности договора были следующие. Первое. Между Новгородом и Швецией будет искренняя дружба и вечный мир на основании договоров Тиузинского и заключенных при царе Василии. Новгородцы обязываются прервать всякие сношения с Польшей, покровители и защитники принять короля шведского, его преемников мужского пола и королевство шведское, без ведома которого не будут заключать ни с кем ни мира, ни союза. Второе. Новгородцы избирают и просят в царя которого-нибудь из сыновей короля Карла и утверждают это избрание присягою, вследствие чего и государство Московское должно признать короля Карла покровителем, а одного из сыновей его царем своим. Третье. До прибытия королевича новгородцы будут повиноваться де Лагарди, обязываются вместе с ним приводить к присяге королю ближайшие города, не щадя при этом жизни своей. Обязываются не скрывать ничего от де Лагарди, заблаговременно уведомлять его обо всех вестях из Москвы или откуда бы то ни было. Не предпринимать никаких важных дел без его ведома и согласия, тем более не умышлять против него ничего враждебного. Обещаются объявить без утайки о всех доходах Новгорода с областями и о всех деньгах, находящихся на лицо в казне. Четвертое. Де Лагарди обязуется. Если новгородское и московское государство признают короля Карла и наследников его своими покровителями, то король отпустит на царство которого-нибудь из сыновей своих, как скоро оба государства через своих полномочных послов будут просить о том его величество. Де Лагарди обязывается как после воцарения королевича, так и теперь до его прихода